Глава 31. Рита. Два дня Артём не появлялся дома и не отвечал на звонки. Я не могла найти себе места, но понимала, что между нами все кончено. Можно было, конечно, попробовать рассказать, что фотографии подставные, но смысл в этом отсутствовал. Во-первых, Артём бы все равно не стал слушать. А во-вторых, какая разница, если в итоге все будет так, как хочется его отцу? Конечно, я попыталась хоть как-то оправдаться, но толку от этого не было. Перед Артёмом была пелена. Он не видел ничего, кроме тех снимков. А мой голос и вовсе будто звучал в пустоту. На работе сказала, что заболела. Карьера — последнее, что меня сейчас волновало. Я получала от Данилова-старшего регулярные звонки, которые просто сбрасывала, и сообщения с требованиями о встрече. А сегодня этот человек заявился ко мне сам. «Маргоша, здравствуй», — сказал он и нагло отодвинул меня от двери, входя в квартиру. «Не слишком-то ты гостеприимна и вежлива. Я хотел по-хорошему». «Я не буду с вами спать, слышите меня?» — процедила я сквозь зубы. «Сколько ты стоишь?» Мужчина достал толстую пачку купюр самого высокого достоинства и швырнул на комод, стоящий в коридоре. Еще недавно я слышала подобное от его сына. Его слова слишком сильно задели и обидели меня. Но слова, сказанные его отцом, не вызвали во мне ничего, кроме злости и ярости. «Этого хватит?» Я понимала, что мерзавец пытается вывести меня на эмоции. Но поддаться им было равносильно падению с высокого утеса. Мало того, что благодаря свекру нашим отношениям с Артёмом пришел конец, я пока еще не поняла, что делать с этим и как жить дальше без любимого. Так теперь этот человек и вовсе пришел шантажировать меня. «Убирайтесь», — воскликнула я. «Хорошо, Марго, я уйду. Но имей в виду, я не шутил, когда говорил оставить сына в покое. Я не держу его. Все складывается именно так, как вы и хотели. Мой муж подал на развод, вы довольны?» — извительно произнесла я. «Доволен буду, как только ты исчезнешь из его жизни и свалишь ко всем чертям из столицы», — раздраженно сказал он, потирая виски. «О том, что я должна буду уехать, отсюда речи не шло». Я нахмурилась. Слишком уж многого требовал от меня этот ужасный человек. «Значит, я забыл об этой незначительной детали». Его рот растянулся в кривой улыбке. «У меня здесь дом, работа», — начала я и тут же замолчала. С ним нельзя было спорить. Сейчас я была почти уверена, что убийство Сергея и пожар в квартире Артёма именно его рук дело. «Кстати, где он?» — спросил мужчина. «Его здесь нет». «Я вижу, потому и спрашиваю». Отец Артёма разглядывал меня так, что хотелось надеть на себя кучу одежды, лишь бы спрятаться, потому что его взгляд обнажал, делал уязвимой. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила я. «Как знаешь». Еще раз повторюсь. Не отстанешь от него, предупреждения приобретут несколько иной характер». Он развернулся и вышел из квартиры, оставив меня с тяжелым сердцем. Дело близилось к вечеру, и в очередной раз волнение за мужа охватило меня с огромной силой. Я боялась за него и в то же время понимала, вряд ли он вернется. «Рита, открывай!» — услышала я громкий стук в двери, голос своего почти бывшего мужа. Я совершенно не понимала, зачем он пришел, потому что после того разговора нам оставалась одна единственная встреча — в ЗАГСе, во время развода. «Тёма, иду». Я открыла дверь и ахнула. «Проходи. Что случилось?» «Небольшое недоразумение». «Что? Да ты весь в крови, Артём». Я чувствовала, как подступает паника, а в горле образовывается комок. «Я вызову скорую». «Нет». Его резкий голос оборвал меня. «Позови Клару Альбертовну. Она медсестра». «Да, точно, медсестра». Я растерянно взглянула на свои дрожащие руки, осознав, что могла больше не увидеть Артёма, если бы его ранили чуть левее. На скорую руку перебинтовала его плечо для того, чтобы остановить струящуюся кровь, после чего выбежала на лестничную клетку, надеясь, что соседка еще не спит. Клара Альбертовна много лет работала с тяжело больными пациентами. Она наверняка знала, что делать с Артёмом. «Клара Альбертовна, спасибо вам большое. Не представляю, что бы мы без вас делали», — просипела я дрожащим голосом, обнимая свою дорогую соседку, которая не раз выручала меня. «Спасибо вам», — тихо сказал мой муж, пытаясь приподняться на подушке чуть выше. «Пустое, дети, я рада помочь. Артём, лежи, не вставай», — она грозно посмотрела на него, дав понять, что сейчас важно прислушаться к ее указаниям. «Рита, за ним нужен глаз да глаз. Обрабатывай рану и давай ему теплое питье. Тёмочке сейчас необходим полный покой. Пару дней пусть даже и не думает вставать с кровати, поняла меня?» — сурово спросила женщина, разводя руками. «Да», — кивнула я, пряча глаза, в которых до сих пор стояли слезы. «Пойдём, проводишь меня, а сама отдыхай. И не ссорьтесь, Рита», — тихо сказала она, чтобы услышала только я, после чего мы прошли в прихожую. Вернувшись в комнату, я боялась взглянуть на мужа. Воцарилось напряженное молчание, которое несколько минут не нарушал никто из нас. Если бы я в этот момент находилась одна, то просто выла бы от того, что произошло с нами, потому что головой четко понимала — это конец, нас больше не будет. Я нервно сглотнула и подняла глаза на своего мужа. Его лицо не выражало ничего, ни былой нежности, ни легкого трепета, ни злости. Я пережила бы даже лютую ненависть, но не пустоту. Меня окутал дикий страх от того, что я сама допустила все это. Мне хотелось кричать, что все можно вернуть, что над нами жестоко пошутили, что завтра мы снова проснемся в одной постели и будем так же счастливы, как и неделю назад. Но суровая реальность сквозила в его безликом голосе. Я невольно вздрогнула, услышав вопрос, которого боялась больше всего на свете. «А теперь скажи мне, Рита». Он пристально смотрел в мои глаза. А внутри меня все сжалось от осознания, что я не могла ничего исправить. Я знала, кто это сделал с ним. Этот человек показал мне, что с ним шутки плохи. И станет еще хуже, если я не соглашусь на его условия. Кто стрелял в меня? А главное, зачем? Через несколько минут, видимо, подействовало лекарство, и Артём уснул, не дождавшись ответа, которого у меня не было. Я мямлила себе под нос что-то невнятное. Не чувствую в себе сил говорить четко. Сегодня мне повезло, и мужчина провалился в сон. Но завтра предстоит разговор, и я должна быть к нему готова. Вернувшись в гостиную, легла на диване, пытаясь уснуть. Но все попытки были тщетны. Неужели, чтобы спасти Артёма, мне нужно переспать с его отцом? Нет. Должен быть другой выход. Должен быть. Он просто не может не отыскаться. На следующий день я еле слышно вошла в спальню. Глаза Артёма были закрыты, но я знала, что он уже не спит. Осторожно присела на край кровати, борясь со своими чувствами и боясь того, что он может просто выгнать меня. Артём и раньше был уязвим, а теперь по моей вине стал мишенью. «Рита, что тебе нужно?» Он открыл глаза, но взгляда на себя я не ощутила. «Пришла поведать о том, кто это сделал?» «Не стоит утруждаться. Я без тебя выясню». «Тёма, нет, я не знаю, кто стрелял». Тихо начала я. «Мне жаль, что все так вышло. У нас с тобой...» Замялась я, не понимая, что вообще говорила в этот момент. «Я помог тебе, Рита. И ты должна была всего лишь стать мне эффективной женой. Только и всего. Но даже это задание ты провалила». Он, наконец, перевел взгляд на мое лицо. Все произошло именно так, как и должно быть. Я попытаюсь ускорить бракоразводный процесс. А теперь, пожалуйста, просто уходи. Тём, я не могу. Горькие слезы одна за другой капали на руку Артёма. Я знала, что мне нельзя показывать эмоции. Иначе после Артёма Григорий Вячеславович возьмется за мою маму и бабушку. Но ничего не могла с собой поделать. Сердце разрывалось на части. Чувство вины, преследовавшее меня в последние пару месяцев, с каждой секунды усиливалось. «Меня не трогают твои слезы», — почти по слогам произнес он. «Уходи». «Прости, я не думала, что все так выйдет». Слабая попытка задеть в нем хоть какие-то чувства с треском провалилась. Я понимала, что не должна говорить этого, что подвергаю его еще большей опасности. Но слова сами собой вырывались из моих уст. «Замолчи, Рита!» — прорычал он. «И уходи, пока я еще могу держать себя в руках. Артём». Я сделала попытку хоть что-то объяснить. Фотографии — подделка. Пусть кто-нибудь из твоих людей проверит. «Почему я должен тебе верить?» Мужчина встал с кровати и подошел к окну. Его рана была не слишком глубокой, но в сочетании с гипсом смотрелось ужасающе. «Я не лгала тебе», — тихо сказала я. «Правда?» — зло усмехнулся он. «Никогда. Тебе напомнить, как я искал тебя в лесу почти 2 часа. А ты солгала, что заблудилась. Или, может, напомнить про те свидания, на которых ты меня кинула? Рита, мне осточертели твои игры. Мне осточертела ты, понимаешь?» «Артём, я уже извинялась за то, что творила тогда. Я ведь тебе говорила. В тот момент я думала, что это лишь твои изощренные способы затащить меня в постель». Я не сумела договорить. «Да, Рита, только в постель. Потому что других отношений с тобой быть не может. На большее, как оказалось, ты не годишься». Последними словами он, словно острием клинка, пронзил мое сердце. Было так больно, что я на мгновение забыла, как дышать. Данилов резко отошел от окна и здоровой рукой схватил меня за талию. Впился губами, будто наказывая за то, что я сделала. Я не сопротивлялась, у меня просто не было силы, по правде говоря, желания. Я понимала, что это последняя близость с Артёмом перед разводом. Мое молчание и отсутствие оправданий слишком дорого мне обошлись. Я потеряла единственного мужчину, которого любила на протяжении 7 лет. Мои слезы без остановки струились по моим и его щекам. Но в этот момент нам было уже все равно. Артём осторожно положил меня на кровать, целуя шею и спускаясь все ниже. А через мгновение весь мир, как и его жалящие слова, растворились в нашей близости. Я еще никогда не чувствовала его так, как сейчас. Сильно, остро, горячо. Мы словно 2 раненых зверя. Такие незащищенные, пытались барахтаться на свободе, пока охотники еще не закрыли нас в клетке. Я не понимала, что делать дальше, как жить без него. Я лишь знала, что любила его. Так, как умела. Так, как никого, никогда. Я всегда боялась себе в этом признаться, но больше не могла скрывать сейчас. Мне хотелось и ему сказать об этом. Он должен был узнать. «Артём, ты нужен мне. Я тебя...» Я не смогла договорить, потому что почувствовала, как он замер. Артём не двигался, не говорил. Я заглянула в его глаза, а в них была пустота. Ничего. Спустя некоторое время я услышала то, что хлестануло сильнее любой пощёчины. «Наигрались, одевайся, Рита», — хрипло произнес Артём. Он резко встал с кровати и надел на себя домашние штаны. Уже в дверях он обернулся, и я заметила на его лице фирменную ухмылку. «Впредь не входи в эту комнату без надобности. Я надолго не задержусь. А если потребуется, сам приду к тебе. И еще свои чёртовы признания оставь для следующего дурака».